Особой проблемой являются травмы костей. Если лет 30-40 тому назад можно было быть уверенным, что при обычном падении ребенок себя не покалечит, то сейчас положение резко изменилось. От нехватки минералов, особенно кальция, костная ткань у ребенка настолько хрупка, что детей с прямым позвоночником нужно еще поискать. Еще хуже дело обстоит с молодежью. Из-за рафинированной пищи и нехватки минеральных веществ страдает весь мир и становится более чахлым. Каждому человеку, независимо от возраста, следовало бы потреблять природный кальций, яичную скорлупу. Особенно растущим детям, беременным женщинам, людям, у которых были костные травмы, и старикам, чьи кости с годами размягчаются. У прошедших лечение гормональными препаратами кости тоже размягчаются, однако кальций они, тем не менее, увы, не потребляют. От рахита детей пичкают витамином D. Это как плетка для усталой лошади, которой не дают овса, ведь нужен и кальций. Обмен кальция регулируется околощитовидными железами, которые расположены на задней поверхности щитовидной железы. Энергетическая регуляция происходит из 7-го шейного позвонка. Следовательно, если хотите, чтобы кости были крепкими, то вытягивайте и шейные позвонки. И не надо бояться атеросклероза, известкования кровеносных сосудов. Наоборот, когда вы начнете принимать яичную скорлупу, предварительно сваренную, просушенную и измельченную в кофемолке, то скажите ей мысленно: «А теперь иди-ка и постарайся хорошенько укрепить мои кости и попутно захвати с собой соли, что отложились в нежелательных местах». Так можно избавиться и от атеросклероза. Все начинается с мыслей, не забывайте. Доза для взрослых – 1 чайная ложка без верха в день в течение 6 месяцев. Для больных побольше. Сейчас в продажу поступили таблетки, содержащие сравнительно качественный природный доломит, которыми удобно пользоваться. Но их энергетика, конечно, не идет в сравнение с натуральной яичной скорлупой. Может показаться смешным, но вытягивание спины помогает даже от плохого настроения и усталости. Ведь они лишь проявление отрицательной энергии. Почему, когда сидишь на мягком диване, быстро впадаешь в сонливость? Потому что главный энергетический канал перекрывается, и мое тело нуждается во сне, как в источнике восстановления энергии. То же самое происходит, когда едешь в машине или в автобусе. Приучите детей и молодежь вытягивать позвоночник. Человек с прямой спиной старится не так скоро. Не ждите, пока патология спины зайдет за критическую черту. Начните немедленно. Таково очень простое объяснение существования в теле потока энергии и расстройств, связанных помехами на его пути. Но откуда берется энергия? Как было сказано выше, всеединство – это Бог, это энергия. Значит, энергия приходит к нам из всеединства от Бога. Ее дают нам по праву рождения. Самая высокая восприимчивость у нас во сне, потому что тогда наша душа чиста. От нас самих зависит, как мы распорядимся этой энергией. Приумножим ее или уничтожим. Подумайте о своей жизни. Сколько в ней событий, вспоминая которые теплеет на душе, и сколько таких, от которых на душе становится тяжело. И теперь представьте себе, что с каждым событием вы связаны посредством невидимой нити или же энергетической связи. Сколько белых, позитивных, и сколько черных, негативных. Одни события придают силу, а другие отнимают ее. Их называют напряжением от житейских событий или стрессами. Общеизвестно, что есть болезни, вызванные стрессами, но можно ли поверить, что все болезни обусловлены стрессами? Простой пример. Когда-то в детстве кто-то вам сказал одно плохое слово. Теперь всякий раз, когда либо вам так говорят, либо вы сами так говорите, либо при вас говорят кому-то, или даже вы слышите с экрана, как кто-то его произносит или говорит кому-то, то это слово воспринимается словно ваша личная проблема, тогда как в ход снова пускается та самая негативная связь. Или более наглядно. Каждый раз в чашу вашего терпения падает по капле до тех пор, пока чаша не переполнится. Чем отрицательнее чувство, тем крупнее капля. А пролившаяся через край лужица и есть болезнь. Чем лужа больше, тем серьезнее болезнь. При таком толковании должно быть ясно, почему от одного слова может случиться инфаркт. Инфаркт или любая другая болезнь есть пересечение критической черты. Это последняя капля, переполняющая чашу. Здесь мы сталкиваемся с материализацией энергии. Из подобной ситуации обычно делают вывод. Из-за кого-то, у кого-то, у Эмирек случился инфаркт. За этим следует осуждение окружающими виновника. Другими словами, к негативности инфаркт добавляется еще масса негативности. Ненависть, жажда мести. Может ли в этом случае больной оправиться от инфаркта? Не может. Объясним ситуацию еще одним простым примером. Стоят четверо, ждут кого-то. Вдруг один из них говорит: «Глупый». Трое это слышат. Первый начинает глотать слезы, думая, что сказанное относится к нему. Второй рассуждает: «Почему он так сказал? Что я ему сделал? А что если?» И так далее. И, наверное, напряжение возрастает. Третий начинает смеяться. Его это не касается. В действительности это слово вырвалось у человека непроизвольно, так как он вспомнил о чем-то своем. Что произошло? Двое людей сами без причины создали негативную связь, и заработала цепочка стресса. Кто был хорошим и кто был плохим? Хорошим был третий, поскольку не создал себе стресса. Есть ли вообще абсолютно хорошее и абсолютно плохое? Нет, все относительно. Что хорошо для одного, плохо для другого. Зависит от того, как я оцениваю ситуацию. Не ищите виноватых, а знайте, все начинается с вас самих. Если мне плохо, то я сам выбрал это плохое в себе. Подобное притягивает к себе подобное. Это космический закон. Если во мне гнездится страх заболеть, то я заболею. Если я опасаюсь вора, то он нагрянет. Если я боюсь быть обманутым, то притягиваю к себе обманщиков. Если во мне есть злоба, зависть, чувство вины, разочарование, жалость, то я притягиваю к себе злобу, зависть, чувство вины, разочарование, жалость. Следовательно, если человек болен, то он уже вобрал в себя плохое и тем самым причинил зло своему телу. Плохая мысль, притаившаяся во мне, всегда делает зло, а оправдания моему телу не нужны. Существует единственная возможность освободиться от этого плохого. Каким образом? С помощью прощения. Негативная связь распадается, если я скажу: «Я прощаю тебе то, что ты мне сделал. Я прощаю себе то, что я вобрал в себя это плохое. Я прошу прощения у своего тела, органа, что тем самым сделал ему плохо. Я люблю свое тело, орган. Если я кому-то сделал плохо, и в мыслях тоже, то попрошу прощения у него. Прощу и себя за то, что так получилось». Вы правильно поняли? Освободить, то есть простить, нужно оба конца связи. Плохое «я» – мое тело. «Я» – это моя душа. Мое тело – мое. Первая связь – плохое «я» между мной и плохим. Вторая связь – «я» – мое тело между мной и моим телом. Обе можно освободить, если я захочу этого по-настоящему. Человек должен отдавать себе отчет в своем поступке. Все, что я делаю другому, я получаю обратно вдвойне. Делаю хорошее – получаю обратно вдвойне. Делаю плохое – получаю обратно вдвойне. То, что человек, сделав плохое, падая, ломает кость, означает маленькое наказание за маленькое преступление. Ему еще повезло, что наказание последовало сразу. За большой грех расплата приходит позже, порой даже в будущей жизни. Кто жалуется на свою трудную судьбу, пусть подумает, что это есть искупление за грехи предыдущей жизни. Если человек по недомыслию совершает плохой поступок, придет наказание, а если делает это осознанно и преднамеренно, то последует большая кара. Особенно распространены в нынешнее время ругань, проклятие, злорадство, преступление. Наказание ждет своего часа. Повторяю еще раз. За причиной само собой неизбежно следствие. Не гневайтесь на творящих зло. Гневом вы делаете себе плохо. Рано или поздно они сами понесут наказание. Если попросить прощения за грехи своей предыдущей жизни и простить себя за то, что до сих пор это не сделал, то можно освободиться от греха предыдущей жизни. Проблема лишь в том, чтобы найти ясновидящего, который посмотрел бы на предыдущую жизнь. Идеально такое положение, когда человек думает вперед, а не назад. Нужно не совершать плохих поступков, либо сразу же попросить прощения, если невольно что-то совершил или даже только подумал. Нельзя жить в надежде исправить ошибки своей предыдущей жизни позже с чьей-то помощью. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.